Глава 27. Когда утром в понедельник в 8:08 Симон вышел из лифта и зашагал в отдел по расследованию убийств, он думал о трех вещах. О том, что Эльза стояла в ванной и лила воду в глаза, не зная, что Симон находится в спальне и видит ее. О том, что он дал Кари слишком большое задание на воскресенье. И о том, что он ненавидит открытые офисные пространства, особенно после того, как друг Эльзы, архитектор, рассказал ему, что представление о том, будто открытое офисное пространство экономит место, — это миф. Из-за стоящего в нем шума необходимо строить столько переговорных комнат и буферных зон, что игра не стоит свеч. Он подошел к столу Кари. «Рано на месте», — отметил он. На него смотрела слегка помятая и еще сонная физиономия. «И вам доброго утра, Симон Кефас». «Благодарю покорно. Нашла что-нибудь?» Кари откинулась на спинку стула. Симону показалось, что даже во время зевания на ее лице проскальзывает удовлетворение. «Во-первых, связь между Иверсоном и Фаррисоном. Здесь ничего. Во-вторых, приговоры Сони Лофтхуса и, возможно, другие подозреваемые. В общем, Лофтхус был осужден за убийство неопознанной, вероятно, вьетнамской девушки, которая умерла от передозировки. Полиция сначала подозревала Калли Фаррисона, но Лофтхус отсидел и за другое убийство. За убийство Оливера Йовича, торговца наркотиками, косовского серба, который собирался было пробиться на рынок, да был найден в Стэнс-парке с бутылкой колы в горле». Симон сморщился. «Сонная артерия?» «Нет, не так. Бутылку колы вогнали ему в глотку». «В глотку?» «Горлышком вперед. Так легче скользит. Вогнали целиком, так что донышко касалось задней стенки зубов». «Откуда ты знаешь?» «Видел фотографии. В наркоотделе сначала считали, что это внутреннее послание, которое должно было рассказать потенциальным конкурентам, что с ними случится, если они попытаются откусить слишком большой кусок рынка колы». Она подняла глаза на Симона и добавила: «Кола — это кокаин». «Спасибо. Я знаком с терминологией». Началось расследование, но оно ни к чему не привело. Дело не закрыли, но расследование практически не продвигалось, пока Сони Лофтхуса не арестовали за убийство азиатской девушки. Одновременно он сознался в убийстве Йовича. В протоколе допроса записано, что они с Йовичем встретились в парке, чтобы разобраться с долгом. У Лофтхуса не хватило денег, а Йович стал угрожать ему пистолетом. Тогда Лофтхус набросился на него и повалил на землю. Полиции показалось, что это звучит убедительно, особенно учитывая, что Лофтхус раньше занимался борьбой. Интересно, что полиции удалось снять с бутылки отпечаток пальца. И? И он не принадлежал Лофтхусу. Симон кивнул. И как Лофтхус это объяснил? Сказал, что вынул бутылку из урны поблизости, что торчки вроде него всегда так поступают. И? Торчки не собирают пустые бутылки. Чтобы таким образом набрать денег на дозу, требуется очень много времени. А в протоколе написано, что отпечаток большого пальца сняли с донышка бутылки. Симон понял, куда она клонит, но не хотел все испортить, опередив ее. «Я хочу сказать, кто оставляет отпечаток пальца на дне бутылки, когда пьет? А вот когда ты запихиваешь бутылку в глотку кому-нибудь?» «И ты считаешь, что в тот раз полиция не подумала об этом?» Кари пожала плечами. «Я думаю, что полиция не отдает приоритет делам о том, как наркоторговцы убивают друг друга. Они пробили отпечатки по базе, но не нашли соответствий. Так что, когда вдобавок у них появилось признание по делу, которое давно лежало без движения...» «Они с поклоном поблагодарили...» «Поставили на дело печать раскрыто и стали двигаться дальше». «Но вы ведь так работаете, правда?» Симон вздохнул. «Увы. Он прочитал в газете, что общественное мнение о полиции улучшается после событий последних лет, но полиция по-прежнему занимает предпоследнее место в рейтинге популярности, опережая только железные дороги». «Увы. Она, наверное, безумно рада, что одной ногой уже выбралась из этого открытого офисного пространства. «Значит, у нас есть два убийства, за которые осудили Сони Лофтхуса. Но в обоих случаях подозрения указывали в сторону наркосреды. Ты хочешь сказать, что он профессиональный козёл отпущения?» «А вы не согласны?» «Может быть. Но по-прежнему нет ничего, что связывало бы его или Фаррисона с Агнетой Иверсон». «Есть и третье убийство», — сказала Карри. «Эва Морсанд». «Жена судовладельца», — произнес Симон, думая о кофе и кофейном автомате. «Полицейское управление Бускеруда». «Точно. Верхушка черепа отрезана. Сони Лофтхуса в этом тоже подозревали». «Ну, такого не могло быть. В это время он сидел в тюрьме». «Нет, он был в отпуске. Находился поблизости от места преступления. Там даже нашли волос, который может принадлежать ему». «Ты шутишь», — сказал Симон, позабыв о кофе. «Об этом бы написали в газетах. Известный убийца, которого можно привязать к месту преступления, более убийственной новости не существует». «Руководство следствием в Бускеруде решило не обнародовать это», — сказала Карри. «Почему?» «Спросите у них». Карри сделала знак, и Симон обратил внимание на высокого широкоплечего мужчину, который шел в их сторону от кофейного автомата с кружкой кофе в руке. Несмотря на летнюю жару, он был одет в толстый шерстяной свитер. «Хенри Квестет», — сказал мужчина, протягивая руку. «Старший инспектор управления полиции Бускеруда. Я веду дело Эвы Морсанд». «Я попросила его заехать сегодня утром и поговорить с нами», — сказала Карри. «Из Драмена в утренний час пик», — произнес Симон и пожал руку мужчины. «Мы вам благодарны». «До часа пик», — сказал Вестед. «Мы сидим здесь с половины седьмого. На самом деле я не думал, что смогу так много рассказать о следствии, но у вас очень пытливая коллега». Он кивнул на Карри и уселся на стул напротив нее. «Так почему же вы не обнародовали тот факт, что нашли волос осужденного убийцы?» — спросил Симон, с завистью глядя на кружку, которую гость поднес к губам. «Это же все равно, что объявить, что вы раскрыли дело. Полиция обычно не скрывает хорошие новости». «Это правда», — ответил Вестед. «Особенно если учесть, что владелец волоса на первом допросе сознался». «И что же случилось?» «Случился Лейф». «Лейф?» Вестед медленно кивнул. «Я мог бы обнародовать выяснившееся на первом допросе, но кое-что было не так. Что-то в его отношении. И я стал ждать. А на втором допросе он отозвал признание и начал утверждать, что у него есть алиби. Парень по имени Лейф с наклейкой «Драмен» на синем «Вольво», у которого, как показалось этому человеку, были проблемы с сердцем. Я поговорил с дилером «Вольво» в Драмене и с отделением кардиологии Центральной больницы Бускеруда». «Да». «Лейф Крогнес, 53 года. Живет в Коннеруде, в Драмене. Он сразу опознал парня на фотографии, которую я ему предъявил. Он видел его на площадке для стоянки автомобилей у старой государственной дороги, идущей параллельно шоссе Драменсвейн. Ну, знаете, такая площадка со скамейками и столами, где можно насладиться природой. Лейф Крогнес поехал на небольшую прогулку в солнечную погоду и просидел на площадке несколько часов, потому что очень устал. Обычно там никого не бывает, все ездят по новой дороге, и кроме того, там рассадник комаров. Но в тот день за одним из столов сидели двое мужчин. Они просто сидели и молчали, час за часом, как будто чего-то ждали. Потом один из них посмотрел на часы и сказал, что они могут ехать. Когда они проходили мимо стола, у которого сидел Лейф, этот человек наклонился к нему, спросил, как его зовут, и посоветовал ему обратиться к врачу, потому что с его сердцем что-то не так. Второй мужчина поволок его за собой, и Лейф тогда подумал, что это пациент психушки на прогулке. Потом они уехали». «Но ему не удалось совсем изгнать воспоминания об этой встрече», — произнесла Карри. «И он пошел к врачу, который обнаружил у него проблемы с сердцем и немедленно положил его в больницу. Именно поэтому Лейф запомнил парня, которого он видел один раз на площадке для автомобилей у государственной дороги возле речки Драмансельва. «Возле реки Драмансельва», — подумал Симон. «Ага», — сказал Вестед. «Лейф Крогнес утверждает, что тот парень спас ему жизнь. Но дело не в этом. Дело в том, что в отчете патолога-анатома говорится, что Эву Морсент убили в то время, когда они сидели на автомобильной площадке». Симон кивнул. «А Волос? Вы не выяснили, как он мог оказаться на месте преступления?» Вестед пожал плечами. «У подозреваемого, как я уже сказал, есть алиби». Симон заметил, что Вестед еще ни разу не назвал Лофтхуса по имени. Он кашлянул. «Может показаться, что Волос подкинули. И если отпуск был организован для того, чтобы подставить Сони Лофтхуса, то в деле замешан кто-то из надзирателей гостюрьмы. Вы из-за этого не стали поднимать шум?» Хенрик Вестед поставил чашку на стол Карри. Может быть, кофе утратил вкус. «Мне приказали молчать», — сказал он. «Мой шеф наверняка получил указание от кого-то сверху оставить дело в покое, пока они все не проверят». «Они хотят получить контроль над фактами до того, как разразится скандал», — произнесла Карри. «Будем надеяться, что так», — тихо сказал Симон. «Но почему вы рассказываете нам все это, если вам приказали молчать, Вестед?» Вестед снова пожал плечами. «Трудно быть единственным, кому все известно. А когда Карри рассказала, что работает вместе с Симоном Кефосом, ну, про вас говорят, что вы самостоятельный». Симон посмотрел на Вестеда. «Вам известно, что это просто другое обозначение нарушителя спокойствия?» «Да», — сказал Вестед. «Я не хочу проблем. Я просто не хочу быть единственным, кому все известно». «Чувствуете себя в большей безопасности?» Вестед в третий раз пожал плечами. Когда он сидел, то не казался таким высоким и широкоплечим. И, несмотря на свитер, создавалось ощущение, что ему холодно. В продолговатой комнате для переговоров стояла полная тишина. Взгляд Хуга Нестора был прикован к стулу в конце стола. Высокий стул, обтянутый белой буйволиной кожей, был повернут к ним спинкой. Человек, сидевший на стуле, потребовал объяснений. Нестор посмотрел на картину, висевшую на стене над стулом. На ней было изображено распятие. Картина была гротескной, кровавой, преувеличенно натуралистичной. У мужчины на кресте росло два рога на лбу, а глаза его горели красным огнем. За этим исключением сходство было очевидным. По слухам, художник написал это полотно после того, как человек, сидящий на стуле, отрезал у него два пальца за неуплату долга. Про пальцы правда. Нестор присутствовал при этом. Тоже по слухам, через 12 часов после того, как художник выставил эту картину в своей галерее, ее конфисковал человек, сидящий на стуле. Картину и печень художника. А вот этот слух не был правдой. Прошло 8 часов, и взяли не печень, а селезенку. Что касается буйволиной кожи, то Нестор не мог ни подтвердить, ни опровергнуть слухов о том, что человек, сидящий на стуле, заплатил 13 500 долларов, чтобы получить право поохотиться и застрелить белого буйвола, священное животное индейцев Лакота Сиу. Говорили, что он убил буйвола из арбалета, и что, получив две стрелы в область сердца, зверь не умер. И тогда мужчина сел верхом на огромное животное весом в полтонны и свернул ему шею, пользуясь только мышцами ног. Нестор не видел причин сомневаться в правдивости этих слухов. Разница в весе между зверем и мужчиной не могла быть слишком большой. Хуга Нестор отвел взгляд от картины. Кроме него самого и мужчины на стуле, обтянутом буйволиной кожей, в комнате находились еще три человека. Нестор поднял и опустил плечи, чувствуя, как рубашка под пиджаком прилипает к спине. Он редко потел. И не потому, что избегал солнца, грубой шерсти, занятий спортом и любовью и любых других физических нагрузок, но потому, что, по словам врача, его внутренний термостат, вызывающий потливость у других людей, был неисправен. Так что даже когда он напрягался, он не потел, а только перегревался. Наследственная предрасположенность, подтверждающая то, что он всегда знал. Его так называемые родители не были его родителями, и его сны о том, как он лежал в колыбели в месте, похожем на Киев, который он знал по фотографиям 70-х годов, были не просто снами, а его первыми детскими воспоминаниями. Но сейчас он потел. Даже несмотря на то, что принёс хорошие новости. Человек, который сидел на стуле, не бушевал, не шумел по поводу украденных из офиса Кали Фаррисона наркотиков и денег, не кричал, как так вышло, что Сильвестр куда-то запропастился, совсем исчез, не рычал на них за то, что они какого-то чёрта до сих пор не нашли мальчишку Лофтхуса. А ведь все знали, что стоит на кону. Существовало 4 сценария, и 3 из них были плохими. Первый плохой сценарий — Агнета Иверсон, Калли и Сильвестра убил Сонни, и он будет дальше убивать людей, с которыми они сотрудничали. Второй сценарий — Сонни арестовали, он сознался и рассказал, кто стоит за убийствами, за которые он отсидел. Третий сценарий — без признания мальчишки Лофтхуса, Ингви Морсенда арестуют за убийство жены. Он не выдержит давления и расскажет, как всё было. Когда Морсенд пришёл к ним и заявил, что хочет, чтобы его жену убили, Нестор сначала подумал, что тот говорит о наёмном убийце. Но Морсенд утверждал, что сам желает насладиться этим деянием. Он просто хотел, чтобы они устроили так, что вину на себя принял бы кто-то другой, поскольку сам он, как отвергнутый муж, автоматически станет главным подозреваемым в глазах полиции. А ведь всё можно купить, если только заплатить нужную цену. В данном случае цена составляла 3 миллиона крон. Нормальная почасовая оплата пожизненного заключения, как аргументировал Нестор, и Морсенд с ним согласился. Потом, когда Морсенд объяснил, что хочет привязать эту шлюху к кровати, приставить к её голове циркулярную пилу и смотреть ей в глаза, отпиливая череп, у Нестора волосы на спине встали дыбом от смеси ужаса и веселья. Они скоординировали всё с Арильдом Франком. Отпуск для мальчишки Лофтхуса, место, где он должен находиться, и какого доверенного, коррумпированного и хорошо оплачиваемого надзирателя отправить вместе с ним. Таковым оказался одинокий любитель толстушек из Каупанга, тратящий деньги на кокаин, оплату долгов и проституток настолько жирных и страшных, что вполне можно было подумать, что это они платят ему, а не наоборот. Четвёртый и единственный хороший сценарий был прост — найти мальчишку Лофтхуса и убить его. Это должно быть просто. Это должно было быть сделано давным-давно. И всё же мужчина говорил спокойно, своим глубоким тихим голосом. И именно от звуков его голоса Нестор потел. Из-за высокой белой спинки стула голос попросил у Нестора объяснений. Вот и всё. Объяснение. Нестор прокашлялся и понадеялся, что собственный голос не выдаст его страха, который он всегда испытывал, оказавшись в одном помещении с великаном. «Мы вернулись в дом и искали Сильвестра, но нашли только пустое кресло с дыркой от пули в спинке. Мы поговорили с нашим человеком в Теленоре. Ни одна из их базовых станций не принимала сигналов мобильного телефона Сильвестра, начиная с прошлой полуночи. Это означает, что либо Лофтхус полностью разобрал его телефон, либо аппарат находится в месте без связи. И всё же, я думаю, существует опасность того, что Сильвестра уже нет в живых». Стул в конце стола медленно повернулся, и показался он. Он был копией картины над стулом, огромных размеров, с накачанными мускулами, выпирающими под костюмом, высоколобый, с немодными усами и густыми бровями над обманчиво сонными глазами. И сейчас Хуго Нестор пытался поймать его взгляд, Нестор отнимал жизнь у женщин, мужчин и детей и, убивая, запросто смотрел им в глаза. Скорее он изучал их в поисках страха смерти, осознания того, что должно произойти, какого-то знания, которое, возможно, осеняло умирающих перед переходом на тот свет. Как в случае с той белорусской девушкой, которой он перерезал горло, когда остальные отказались. Он смотрел в её умоляющие глаза и получал удовлетворение от смеси собственных чувств, ярости и злости от того, что все остальные, и женщины тоже, оказались слабаками и сдались. Он испытывал возбуждение от того, что держал в своих руках человеческую жизнь и решал, совершит ли и когда именно действие, направленное на прекращение этой жизни. Он мог продлить ее жизнь на секунду, и еще на одну секунду, и еще на одну. Или нет, решал только он. И ему пришло в голову, что в тот момент он находился ближе всего к ощущению сексуального возбуждения, о котором говорили другие в компании, к каковой он относился с легкой неприязнью, и, находясь в ней, болезненно пытался казаться так называемым нормальным человеком. Он где-то прочитал, что один человек из 100 асексуален. Таким образом, он был исключением. Но это не значит, что он ненормальный. Наоборот, это позволяло ему сосредоточиться для достижения своих целей, для выстраивания своей жизни, для создания имени, для того, чтобы вызывать у других уважение и страх. Без всякой невнимательности и потери энергии, сопутствующей сексуальной наркомании, которой подвержены другие. А насколько это рационально и, следовательно, нормально? Так что он был нормальным человеком, который не боялся смерти, а наоборот, интересовался ею. Кроме того, у него имелись хорошие новости для великана. Но Нестор смог смотреть ему в глаза всего 5 секунд, а потом был вынужден отвести взгляд, потому что то, что он увидел в глубине глаз великана, было холоднее и пустыннее смерти и уничтожения. Погибель. Обещание того, что у тебя есть душа, которая будет у тебя отнята. «Но мы получили наводку о том, где Лофтхус может находиться», — произнес Нестор. Великан поднял четко очерченную бровь. «От кого?» «От Коко, от дилера, до недавнего времени проживавшего в пансионе Ила». «Шизик Шилом?» Нестору не удалось узнать, откуда великан получает всю информацию. Его нельзя было увидеть на улицах. Нестор никогда не слышал, чтобы кто-то утверждал, что разговаривал с ним, и уж тем более, что видел его. Во времена крота это было понятно. Тогда у великана имелся доступ ко всему, происходившему в полиции. Но после того, как они убили Абба Лофтхуса, чуть было не раскрывшего всю схему, деятельность агента прекратилась. Это произошло почти 15 лет назад, и Нестор смирился с тем, что он никогда не узнает, кто был кротом. «Он говорил что-то о молодом парне Уилле, у которого было так много денег, что он заплатил долг за своего соседа по комнате», — сказал Нестор с хорошо отрепетированной интонацией, произнося звук «Р», так, как по его представлениям делали это восточные европейцы. 12 кусков налом. «Вылли никто не платит за других», — заметил Варген, пожилой человек, отвечавший за импорт девушек. «Вот именно», — сказал Нестор. «И он сделал это, несмотря на то, что сосед обвинил его в краже сережек. И я подумал...» «Ты подумал о деньгах из сейфа Калле», — закончил великан. «И о том, что у Иверсонов украли драгоценности, так?» «Именно. Я пошел к Коко и показал ему фотку мальчишки. И он подтвердил, что это сделал он, Сонни Лофтхус. У меня даже есть номер его комнаты. 323. Вопрос только в том, как нам...» Нестор соединил кончики пальцев и причмокнул, как будто пробовал на вкус все синонимы выражения «убить его». «Мы не проникнем внутрь», — сказал Варген. «Во всяком случае, незамеченными. Дверь там заперта, в приемной дежурят сотрудники, а по всей территории развешаны камеры наблюдения». «Мы могли бы использовать для этой работы одного из постояльцев», — вступил в разговор Восс, бывший директор охранного предприятия, которого вышибли с работы за импорт и торговлю анаболическими стероидами. «Нельзя доверять такое дело Торчку», — возразил Варгин. «Лофтхаус улизнул не только от наших собственных, как мы считаем, компетентных людей. Он еще, судя по всему, пришил одного из них». «Так что же нам делать?» — спросил Нестор. «Дожидаться его на улице у пансиона. Поселить снайпера в соседнем доме. Поджечь все заведение и закрыть аварийные выходы». «Не говори ерунды, Хуга», — усмехнулся Восс. «Вы должны знать, что я никогда не говорю ерунды». Нестор почувствовал, как запылало его лицо. Ему было жарко, но он больше не потел. «И если мы не возьмем его до того, как его возьмет полиция...» «Хорошая идея». Эти два слова были произнесены очень тихо, едва слышно, и все равно прозвучали как гром посреди помещения. За ними последовала тишина. «А какая из них?» — спросил, наконец, Нестор. «Не брать его до того, как его возьмет полиция», — сказал великан. Нестор огляделся по сторонам, чтобы удостовериться, что не он один ничего не понимает, а потом спросил. «А что вы имеете в виду?» «То и имею», — прошипел великан, улыбнулся и направил взгляд на единственного человека в помещении, до сих пор не сказавшего ни слова. «Ты же понимаешь, что я имею в виду?» «Понимаю», — ответил человек. «Мальчишка Лофтхаус окажется в гостюрьме. И, может быть, как и отец, решит покончить с собой». «Хорошо. Тогда я подскажу полиции, где он может находиться», — сказал человек и поднял подбородок, вытаскивая складки кожи на шее из выреза рубашки, надетой под зеленой формой. «Нет необходимости. Я сам займусь полицией», — сказал великан. «Вот как?» — удивленно спросил Арильд Франк. Великан развернулся и обратился ко всем сидящим за столом. «А что с этим свидетелем из Драмена? Он лежит в больнице, в кардиологии», — услышал Хуга Нестор чей-то ответ, продолжая разглядывать картину. «И что мы будем делать?» Он не отводил взгляда от картины. «То, что должны», — ответил низкий голос. Нестор разглядывал близнеца, висящего на кресте. Повешение. Марта сидела на чердаке. Она смотрела на балку. Марта сказала коллегам, что собирается проверить, хорошо ли выполнена работа с архивными шкафами. Наверняка хорошо, об этом она не беспокоилась. Она ни о чем не беспокоилась, а думала о нем, о Стиге. Это было столь же банально, сколь трагично. Она влюбилась. Марта всегда считала, что не предрасположена к сильным чувствам. Конечно, она и раньше влюблялась, и не один раз, но не так, как сейчас. Другие были бабочками в животе, интересной игрой, обострением чувств, покраснением щек, а это — болезнь. Нечто, проникшее в ее тело и управлявшее всем, что она делала и думала. Запала. Очень точное слово. Как заработалась или заелась. Слишком, чересчур, нежелательно, деструктивно. С женщиной, повесившейся на этом чердаке, произошло то же самое. Она тоже влюбилась в мужчину, который, как она считала в глубине души, оказался не на той стороне. Была ли она настолько же ослеплена влюбленностью, что начала спорить сама с собой насчет того, что такое та сторона и что такое не та? Пыталась ли сформировать для себя новую мораль, которая сочеталась бы с ее сладкой болезнью? Или же она, как и Марта, разобралась во всем потом, когда было уже слишком поздно? Марта зашла в комнату 323 во время завтрака. Она еще раз проверила кроссовки. От подошв пахло хозяйственным мылом. Но кто моет подошвы почти новой обуви, если не собирается что-то скрыть? И почему эта мысль привела ее в такое отчаяние, что она была вынуждена подняться сюда? Господи, да она же даже не собиралась заводить с ним роман. Она смотрела на балку. Но Марта не хотела поступать так, как та женщина. Выдать его она не могла. У него должна быть неизвестная ей причина. Он не такой. У Марты была работа, на которой она каждый день выслушивала столько лжи, уверток и переиначиваний действительности, что в конце концов перестала верить, что люди являются теми, за кого себя выдают. Но в одном она была уверена. Стик — не хладнокровный убийца. Она знала это, потому что была влюблена. Марта спрятала лицо в ладони и почувствовала, как подступают слезы. Она сидела в тишине и содрогалась. Он хотел поцеловать ее, она хотела поцеловать его. Хотела поцеловать его. Здесь, сейчас, всегда. Пропасть в большом, чудесном, теплом море чувств. Принять наркотик, поддаться, опустошить шприц, почувствовать эйфорию, благодарить и проклинать. Она услышала плач, и волосы у нее на руке встали дыбом. Она уставилась на рацию. Обиженный, жалобный детский плач. Марта хотела отключить рацию, но не стала. На этот раз плач звучал иначе, как будто ребенок был напуган и звал ее. Но это был тот же самый ребенок, всегда один и тот же. Ее ребенок, потерявшийся ребенок. Он заперт в темноте и неизвестности и пытается найти дорогу домой. И никто не хочет или не может ему помочь. Никто не решается. Потому что не знают, что это. А когда мы не знаем, с чем имеем дело, мы боимся. Марта прислушалась к плачу. Он нарастал и нарастал. Потом раздался громкий треск и истерический вопль. «Марта, Марта, выйди на связь!» Она застыла. «Что это?» «Марта, они врываются! У них оружие! Господь всемогущий, где ты?» Она взяла в руки рацию и нажала на кнопку вызова. «Что происходит, Мария?» Отпустила кнопку. «Они одеты в черное, у них маски, щиты и оружие. Их очень много, ты должна прийти!» Марта встала и побежала к двери. Ее ноги быстро стучали по ступенькам лестницы. Она распахнула дверь в коридор на третьем этаже и увидела, как человек в черном поворачивается и направляет в ее сторону дуло короткого ружья, а может и автомата. Трое других стояли напротив двери с номером 323. Двое из них размахивали коротким тараном. «Какого?» — начала Марта, но не закончила, потому что человек с автоматом подошел к ней и приложил палец к тому месту на черной балаклаве, где предположительно находились его губы. Какое-то мгновение она простояла молча, пока не сообразила, что ее остановило только это идиотское оружие. «Предъявите ордер на обыск! Немедленно! Я не позволю!» Таран с грохотом ударил по двери ниже замка. Третий мужчина приоткрыл дверь и бросил внутрь что-то похожее на две ручные гранаты. Потом они отвернулись и прикрыли глаза руками. «Господи, они что?» Вспышка света из двери была настолько яркой, что полицейские начали отбрасывать тени в освещенном коридоре, а взрыв таким громким, что у Марты заложило уши. Тогда они ворвались внутрь. «Идите туда, откуда пришли, Фрёкен!» Приглушенный звук голоса стоявшего перед ней полицейского достиг ее ушей. Наверное, он кричал. Марта пару секунд стояла, глядя на него. Как и остальные, он был одет в черную униформу Дельты и пуленепробиваемый жилет. Она попятилась и вышла в дверь, ведущую на лестничную площадку. Прислонилась к стене и пошарила по карманам. Визитка все еще лежала в заднем кармане, как будто она всегда знала, что настанет время воспользоваться ею. Марта набрала номер, написанный под именем. «Да?» Голос — удивительно точный термометр. У Симона Кефаса он был усталым, замученным, но без той оживленности, которая может появиться от нанесенного удара, от большого ареста. Кроме того, по акустике в трубке она определила, что он не находится на улице перед Илой или внутри здания. Он был в каком-то серьезном месте в окружении большого количества людей. «Вы здесь?» — сказала она. «Вы бросаете гранаты?» «Простите?» «Это Марта Лиан из общежития Ила. Здесь спецподразделение. Они напали на нас!» В последовавшей за этим паузе она услышала на заднем плане голос человека, объявлявшего что-то в микрофон. Имя, вызов в послеоперационную. Комиссар находился в больнице. «Сейчас буду», — сказал он. Марта отключила телефон, открыла дверь и снова вышла в коридор. Она услышала треск и шуршание раций. Мужчина направил на нее оружие. «Эй, я что сказал?» Из его рации зазвучал металлический голос. «Мы выводим его». «Стреляйте в меня, если должны, но я исполнительный директор и до сих пор не видела ордера на обыск», — сказала Марта, проходя мимо него. В тот же момент она увидела, кто выходит из дверей 323 комнаты. На нем были наручники, двое полицейских волокли его под руки. Он был почти голым, только в больших по размеру белых трусах, и казался на удивление беззащитным. Несмотря на мускулистый торс, он выглядел худым, скрюченным, сдавшимся. Из его уха текла тонкая струйка крови. Он поднял глаза и встретился с ней взглядом. А потом они прошли мимо нее и направились к выходу. Все закончилось. Марта с облегчением выдохнула. Дважды постучав в двери, Бетти достала мастер-ключ и открыла люкс. Как обычно, она делала это медленно, чтобы у гостя, если он все-таки находится в номере, было время избежать неловкой ситуации. Такова была политика отеля «Плаза». Сотрудники не должны видеть и слышать то, что им не положено видеть или слышать. Но Бетти не разделяла эту политику. Скорее, наоборот. Ее мама всегда говорила, что любопытство однажды доведет Бетти до беды. Ну ладно, довело, и не однажды. Но как сотруднику службы приема гостей оно приносило ей пользу. Ни у кого в отеле не было такого нюха на злостных неплательщиков, как у Бетти. Это стало ее отличительной чертой. Она умела выводить на чистую воду людей, которые хотели жить, есть и пить в отеле, и не платить за это. И она с удовольствием действовала на опережение. Бетти никогда не скрывала своих амбиций. Во время последней беседы с работодателем ее похвалили за внимательность и тактичность, а также за то, что интересы отеля она ставит на первое место. Ее начальник сказал, что она может далеко продвинуться, и что служба приема гостей — всего лишь небольшая остановка для таких людей, как она. Этот люкс был одним из самых больших номеров отеля. В нем имелась гостиная, а из окон открывался вид на весь Осло. Барная стойка, кухонный уголок, ванная и отдельная спальня с собственной ванной. Она услышала звук льющейся воды в душе. Он зарегистрировался как Фидель Лая и совершенно очевидно не испытывал денежных затруднений. Костюм марки «Тайгер», который она принесла, был куплен сегодня утром на улице Букстадвейн, отправлен портному для срочной подгонки, а оттуда на такси в отель. Обычно в сезон они предлагали сервис доставки в номера, но сейчас, в середине лета, было так тихо, что сотрудники службы приема гостей занимались этим сами. И Бетти сразу согласилась принести костюм. Вовсе не потому, что испытывала конкретные подозрения. Когда она регистрировала гостя, он заплатил авансом за две ночи, а так гостиничные мошенники не поступают. Ее насторожило другое. Он совсем не был похож на человека, останавливающегося в люксах на последних этажах отелей. Скорее, он выглядел как бомж или постоялец дешевого хостела. Во время регистрации оказалось, что он совсем не знает процедуры и очень напрягается, как будто никогда раньше не жил в отелях и знал все только в теории, а теперь хотел сделать все верно на практике. Кроме того, он заплатил наличными. Бетти открыла шкаф в гостиной и увидела, что в нем уже висит галстук и две рубашки, тоже майки «Тайгер», наверняка купленные в том же магазине. На полу стояла пара новых черных ботинок. Бетти прочитала надпись «ВАС» на стельке. Рядом с костюмом стоял высокий мягкий чемодан на колесиках. Размерами он был почти с Бетти, ей приходилось видеть такие зимой. Их использовали для транспортировки сноубордов или досок для серфинга. Она подумала, не открыть ли молнию, но вместо этого надавила на чемодан. Он поддался. Пустой. По крайней мере, в нем не было сноуборда. Рядом с чемоданом лежал единственный неновый предмет в шкафу — красная спортивная сумка с надписью «Борцовский клуб Осло». Бетти закрыла дверцы шкафа, подошла к открытой двери спальни и прокричала в сторону душа. «Господин Лая! Прошу прощения, господин Лая!» В ванной выключили душ, и сразу же в дверях появилась голова с зачесанными назад мокрыми волосами и пеной для бритья на лице и бровях. «Я повесила ваш костюм в шкаф. Мне сообщили, что я должна забрать письмо для отправки». «А, да. Спасибо большое. Подождите минуточку». Бетти подошла к окну гостиной и посмотрела на здание оперы и Осло-фьорд, на новые высотки, тесно прижавшиеся друг к другу, как штакетины в заборе. На Экебергоссен, на здание почтового управления, на ратушу, на железнодорожные пути, прибежавшие со всей страны и собравшиеся в нервный клубок на центральном вокзале Осло, прямо под ней. Она заметила на большом письменном столе водительское удостоверение. Оно не принадлежало Лае. Рядом лежали ножницы и фотография на паспорт Лая с привлекающими внимание квадратными очками в темной оправе, которые она приметила, когда регистрировала его. Чуть дальше на столе лежали два одинаковых новых дипломата. Из-под крышки одного из них выглядывал кусочек полиэтиленового пакета. Бетти уставилась на него. Матовый, но прозрачный пластик со следами чего-то белого внутри. Она сделала два шага назад, чтобы заглянуть в спальню. Дверь в ванную была распахнута, и она увидела спину гостя, стоявшего перед зеркалом. Вокруг пояса у него было повязано полотенце, он сосредоточенно брился. Это означало, что у нее имеется немного времени. Она попыталась открыть дипломат с торчащим пакетом. Он был заперт. Бетти посмотрела на кодовый замок. Маленькие металлические колесики показывали комбинацию 0999. Она посмотрела на второй чемоданчик. 1999. Мог ли у замков быть одинаковый код? Если да, то 1999 похоже на код. Обозначение года. Может быть, год чьего-то рождения. Или выхода сингла «Принца». В таком случае чемоданчик не заперт. В ванной зажурчала вода. Он мыл лицо. Не стоило. Она подняла крышку второго дипломата и замерла. Пачки денег заполняли его до самых краев. Бетти услышала в спальне звук шагов и быстро закрыла дипломат, сделала два шага в сторону и заняла позицию у входных дверей. Сердце ее громко стучало. Он вышел из спальни и улыбнулся ей. Но он изменился. Возможно, потому что был без очков. Или потому что над глазом у него был приклеен окровавленный кусок бумаги. И в то же мгновение Бетти поняла, что изменилось. Он сбрил брови. Ну кто, скажите на милость, удаляет свои брови? Ну, кроме Боба Гелдофа в стене, конечно. Но он сумасшедший. Во всяком случае, ведет себя как сумасшедший. А мужчина, стоящий перед ней, тоже ненормальный. Да нет. Ненормальные не носят чемоданы, набитые деньгами. Они только думают, что у них есть чемоданы, набитые деньгами. Он выдвинул ящик письменного стола, вынул коричневый конверт и протянул его Бетти. «Как думаете, сможете отправить его сегодня?» «Да, конечно», — ответила она и понадеялась, что он не заметил ее нервозности. «Большое спасибо, Бетти». Она дважды моргнула. «А, разумеется, на ней значок с именем». «Хорошего вам дня, господин Лая», — улыбнулась она и опустила ладонь на ручку двери. «Подождите, Бетти». Улыбка застыла у нее на лице. Он заметил, что дипломат открывали. Он... «За такие услуги принято давать чаевые?» Она облегченно выдохнула. «Нет, совсем нет, господин Лая». Только войдя в лифт, она поняла, что вся вспотела. А почему ей так трудно усмирить свое любопытство? Ведь она никому не может рассказать, что рылась в вещах гостей. И кто сказал, что носить деньги в дипломате противозаконно? Особенно если человек, например, работает в полиции. Потому что именно это было написано на коричневом конверте. Полицейское управление, улица Грёнсланд-Лейрит, 44, Симону Кефасу. Симон Кефас стоял в комнате 323 и осматривался. «Значит, Дельта вас штурмовала?» — спросил он. «И забрала человека, лежавшего на нижнем ярусе. Йонни, как там его?» «Пуму», — сказала Марта. «Я позвонила, потому что подумала, что, может быть, вы...» «Нет, я не имею к этому отношения. А Йонни живет здесь с...» «Со Стигом Бергером, как он себя называет». «Хм. И где он сейчас?» «Не знаю. Никто не знает. Полиция спрашивала у всех постояльцев. Но послушайте, если это не вы, то я хочу знать, кто несет ответственность за нападение». «Этого я не знаю», — ответил Симон, открывая шкаф. «Всякое использование Дельты должно согласовываться с начальником полиции. Поговорите с ним. Это одежда Стига Бергера?» «Да, насколько мне известно». У него было ощущение, что она врет, что она прекрасно знает чьи-то вещи. Он поднял синие кроссовки, стоящие на полу шкафа. 43-й размер. Симон поставил их обратно, обнюхал шкаф и заметил фотографию, прикрепленную к стене рядом. И остававшиеся у него сомнения мигом улетучились. «Его зовут Сонни Лофтхус», — сказал Симон. «Что?» «Второго жильца. Его зовут Сонни, а это фотография его отца, Аба Лофтхуса. Его отец был полицейским. Сын стал убийцей, на сегодняшний день лишившим жизни 6 человек. Вы, конечно, можете пожаловаться начальнику полиции, но мне кажется, можно утверждать, что поведение Дельты не является неправомочным». Ее лицо застыло, а зрачки сузились, как будто в них попало слишком много света. Здесь люди ко многому привыкли, но, естественно, новость о том, что они приютили серийного убийцу, может повергнуть в шок. Симон сел на корточки. Под кроватью что-то лежало. Он достал предмет. «Что это?» — спросила Марта. «Шоковая граната», — ответил он, поднимая вверх предмет оливкового цвета, похожий на рукоятку велосипедного руля. «Она производит сильную вспышку и удар силой 70 дБ. Не опасно, но после взрыва люди на несколько секунд слепнут, глохнут, испытывают головокружение и потерю ориентации, и за это время Дельта успевает сделать то, что ей надо. Но у этой не выдернута чека, и она не взорвалась. Такова жизнь. Люди ошибаются в стрессовых ситуациях. Или нет?» Он посмотрел на кроссовки, а потом на Марту. Но когда она ответила, взгляд ее был твердым и уверенным. Он ничего не увидел в ее глазах. «Мне надо вернуться в больницу», — сказал Симон. «Вы позвоните мне, если он снова появится». «У вас что-то болит?» «Конечно», — произнес Симон. «Но в больницу положили мою жену. Она слепнет». Он посмотрел на свои руки и чуть не добавил: «Совсем как я».